Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют. Как вольность весел их ночлег и мирный сон под небесами. Между колесами телег, полузавешенных коврами, горит огонь. Семья кругом готовит ужин. В чистом поле пасутся кони. За шатром ручной медведь лежит на воле. Все живо посреди степей. Заботы мирные семей, готовых с утром в путь недальний, и песни жен, и крик детей, и звон походный на ковальне. Но вот на табор кочевой нисходит сонное молчание, и слышно в тишине степной лишь лай собак, да конь ржанье. Огни везде погашены, спокойно все. Луна сияет одна с небесной вышины, и тихий табор озаряет. В шатре одном старик не спит. Он перед углями сидит, согретый их последним жаром, и в поле дальнее глядит, ночным подернутое паром. Его молоденькая дочь пошла гулять в пустынном поле. Она привыкла к резвой воле, она придет, но вот уж ночь, и скоро месяц уж покинет небес далеких облака. Земфиры нет, как нет, и стынет Убогий ужин старика. Но вот она, за нею следом по степи юноша спешит. Цыгану вовсе он неведом. Отец мой, дева, говорит, веду я гостя. За курганом его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала. Он хочет быть, как мы, цыганом. Его преследует закон, но я ему подругой буду. Его зовут Олега. Он готов идти за мною всюду. Я рад. Останься до утра под сенью нашего шатра или пробудь у нас и доли, как ты захочешь. Я готов с тобой делить и хлеб, и кровь. Будь наш, привыкни к нашей доле, бродящей бедности и воле, а завтра с утренней зарей в одной телеге мы поедем. Примись за промысел любой, железо куй или песни пой, и селы обходи с медведем. Thank you. носила песна пению в туманной памяти моей. Вдруг оживляются видения, то светлых, то печальных дней. И наши сени кочевые не спаслись от бед, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Тихо! мор подпелы мне все темы мира. Для них навек указ мой путь. А как же ты не поспешил? Вот час послед неблагодарной, и хищнику, и ей коварной, кинжала в сердце не вонзил. Его больнее птица рода, что силу удержать любовь. Больнее птица рода, что силу удержать любовь. О нет, когда над бездной моря найду я спящего врага, клянусь, я в бездну не бледнея, столкну презренного злодея. Боже, свет! Не тронь его, помни, подвиги, милую воду! Помни, подвиги, милую воду! Помни, подвиги! Не страшен, не тяжко сердце мне. Не против.